Глава 19. Сибарит. Дверь распахнулась. Двое матросов споров тащили в каюту ведра с водой. От них шел пар. Отодвинули перегородку, являя изумленной девушке нишу с настоящей медной ванной. Вылили туда воду. Принесли еще. «Ты не бойся, никто не войдет», — сказал Луви, храстый мальчишка. «А вообще можешь даже изнутри засов задвинуть. Правда, все хорошо будет. У нас на корабле девочек не обижают». Лу кивнула, понимая, о чем думал мальчик, ее разглядев. Грязная, напуганная, в рваной блузке. На запястьях уже налились синяки. В общем-то, он все правильно понял. Эль ее спас в самый ужасный момент. Выкупил ванну, вон предложил. Чем расплачиваться придется? Покосилась на широкую постель и поняла. Уже плевать. На чистом белье да с молодым красивым капитаном перетерпит. Вряд ли он какой-то особой акробатики от нее потребует. Вот такая она продажная женщина. Старому, мерзкому и вонючему не дала, а капитан креветки — это другое, это не столь уж и противно, да? И стыдно за себя, и грустно, но знаете что, плевать. Жизнь у нее одна, умирать страсть как не хотелось. По крайней мере, грязной и униженной. Илу быстро сбросила на пол одежду и залезла в ванну. Застонала в голос от блаженства. Откинула голову на бортик, прикрыла глаза. Дверь запирать не стала. Матросы не войдут, а капитан. Что ж, не могла же она не пустить его в каюту. Захочет, все равно войдет. Ее не спросят. «Помочь тебе волосы вымыть». Раздался над головой спокойный голос, и Лу от неожиданности булькнула, нахлебавшись воды. Как он подкрался так незаметно? Она его совершенно не слышала. Ну, язык проглотила. «Не бойся, не обижу. Я уже сказал, что женщин не насилую. Нет необходимости. Ты здесь в безопасности». «Да чего мне бояться-то?» — ляпнула Лу, незаметно прикрывая руками грудь. «Лес я знаю, секс люблю». Элли расхохотался. «А ты молодец, дерзкая», — одобрительно сказал. «Но раз не боишься, то глазки закрывай. Я тебе намылю голову». И намылил какой-то пахнущей травой жидкостью, и потом опрокинул на девушку ведро теплой воды. «Все, заканчивай. Нам надо валить, пока этот баклан не решил, что я его обманул». «А вы его обманули?» — спросила Лу, поднимаясь во весь свой немаленький рост. К ее удивлению и восторгу Эль деликатно отвернулся и подал ей хлопковую простыню, в которую она и завернулась. «Ну а сама как думаешь?» «Я купил у него человека по цене ручной собачки. Глупо и смешно. А он был так зол, что даже не понимал, что творит». «Нельзя купить человека», — сказала Лу, окончательно осмелев. «Я никому не принадлежу». «Верно, и Байт ничего не докажет. Но это не помешает ему мне нагадить. Лучше я буду избегать встреч с ним в ближайшие пару лет. Он непременно сдаст тебя властям, вот увидишь». Лу ему сразу поверила. «Кто вы такой?» «А ты кто?» «Женщина, как видите. А воду грязную куда?» «В канализацию, детка. Вылить ее куда проще, чем натаскать». Он нажал какой-то рычаг, и в центре ванны появилось отверстие слива. «Сами сконструировали?» — наугад спросила Лу. «Вот и дом. Креветка уникальна, второго такого судна нет». «Верю. Вряд ли кому-то из капитанов придет в голову установить в каюте ванну». «Точно. Но я люблю комфорт, знаешь ли». «Сибарит?» «Он самый. Может быть, даже эпикуреец». Они перебрасывались фразами, которые местные никогда бы не поняли. Словно танец слов, словно флирт. Лу вдруг поняла, что на глазах у нее слезы. «Какое интересное у вас имя», — шепнула, понимая, что ее начинает трясти. «Обычное. Меня Эльдар зовут. Но много чести представляться полностью. Эль все же лучше, чем Дар. Забавнее. Эй, ты чего?» Она все же разрыдалась, и это были слезы облегчения. «Наверное, это все ванна». Лу вдруг почувствовала себя в безопасности. Эль вдруг прижал ее к себе, укачивал, гладил по волосам и шептал всякие глупости. И постепенно девушка перестала всхлипывать. «Вот что, крошка, ты ложись, я принесу тебе успокоительный чай». «Лучше иранский ром, можно?» «О, мадам знает толк в напитках. Хорошо, тогда грог. Ты любишь грог?» «Да, люблю, но рому побольше». Он хохотнул коротко, а потом вытащил из-под кровати сундук, по форме больше похожий на чемодан, и, покопавшись, кинул в Лу свежей рубашкой. «Извини, платьев у меня тут нет, но переоденься и забирайся под одеяло». «Мне бы штаны постирать, наверное». «Лучше их сжечь. Штаны тоже найду. Спрошу у парней, кто поменьше ростом. В моих утонешь». «Сжечь мои тайские джинсы? Ни за что. Я их реанимирую и еще год проношу». «Да? Ну, как скажешь». «Я замочу их в ведре, утром поглядим, что можно сделать». «Под одеяло, Лу». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Сейчас я принесу выпить и отвечу на все вопросы». Он и в самом деле вернулся быстро, и не только с Грогом. На подносе еще была тарелка с кусками жареного мяса и пара яблок. Лу уже натянула его рубашку и забралась в теплую мягкую постель. Какой Грог? Она ощущала себя совершенно пьяной только от запаха свежего белья. «Вот, держи, ешь и пей». «А вы рассказывайте». «О чем? Мне птичка донесла, что у старины Баклана появилась личная ведьма. Как ясноглазая, только молоденькая и пугливая. И он ее совсем не ценит и даже обижает. Все верно». «А птичка случайно не черная и здоровая была?» — спросила Лу с аппетитом, вгрызаясь в яблоко, по которым успела соскучиться. «Она самая. Я вовремя успел». «И зачем я вам нужна?» «То есть в мой альтруизм и бескорыстие ты не веришь?» «Извините, но нет». «Ладно. Мне тоже нужна своя ясноглазая. Но у меня условия труда лучше будут, обещаю». «Вам она нужна для того, чтобы разбогатеть?» — осторожно уточнила Лу. «Какой же он все-таки огромный!» — заполонил с собой всю крошечную каюту, словно вытеснив из нее воздух. Белые волосы, белые брови и ресницы, пронзительно-синие глаза, широкие плечи, загорелые изящные кисти рук. «Интересный вопрос», — медленно сказал Эль, не сводя глаз с лица девушки. «Как я должен на него ответить?» «Честно. Я не знаю, насколько я могу тебе доверять». «Скорее всего, вообще не можете», — призналась Лу, отхлебывая крепкий ароматный напиток. «Но вы знаете, что я чужачка. Я знаю, что вы чужак. Вы сюда попали явно не по собственному желанию. Я даже представить себе не могу. Кто был бы рад тут оказаться?» «Джана. Он был рабом с самого рождения. Сначала в поле, потом на галерах. Здесь он обрел свободу». «Ни вы, ни я, ни Джана. Эти картины вы рисовали?» «Да». «Вы из развитого мира, где летают в космос». «Как и ты». «Хотите вернуться? И для этого нужно найти ту самую дверь. Здесь больше 1000 островов. На каждом из них может быть та самая дверь». «И давно вы ее ищете?» «Почти 15 лет». «А что ясноглазая? Вы не просили ее о помощи?» «Просил, но она заломила такую цену, что мне век не расплатиться. Пришлось самому». «Я помогу вам, если вы заберете меня с собой». «Разумеется, не бросает же тебя здесь. Тогда выпьем на брудершафт». Лу уже захмелела всерьез. «И скрепим нашу сделку поцелуем». Эль хмыкнул и поднял свою кружку. «За свободу», — объявил он. «За свободу», — согласилась Лу. Они переплели руки и отхлебнули. Потом девушка закрыла глаза, а капитан невесомо прикоснулся губами к ее губам. «Теперь ты можешь обращаться ко мне на «ты». «Серьезно?» — Лу засмеялась. Каюта закружилась у нее перед глазами. «Эль, ты крутой». «Не спорю даже. Жаль, что не настолько крутой, чтобы что-то поменять в этом поганом мире». «Ты поменял мою жизнь и дал мне надежду. И уверен, и не только мою. Это ведь здорово». Он улыбнулся, забирая с постели поднос. «Ты не против, если я буду спать с тобой рядом? Пока у меня нет для тебя отдельной каюты, не к матросам же тебя отправлять. Да и сам я к матросам не хочу». «Мне все равно», — сонно пробурчала Лу. «Ты капитан, ты и командуй». «Отлично, спи. Я пойду на мостик, мы отчаливаем». Отправление Лу уже не почувствовала, провалившись в сон. Она толком не спала в этом мире ни разу. Лори храпела, днем на камбузе постоянно кто-то был. Грохотали кастрюли, пахло едой. А спать, пока Лори не было, девушка и вовсе не рисковала. Ведь в их каморке даже дверей не было, кто угодно мог туда зайти. И это не говоря уже про отсутствие подушки, жесткий вонючий тюфяк и старое тонкое одеяло. Нет, она спала. Человек ведь не может постоянно бодрствовать. Но сон всегда был беспокойный, тревожный, и по утрам Лу долго приходила в себя. Молодой и здоровый организм пока справлялся, но иногда девушка ощущала себя совершенно обессиленной. Сейчас, чувствуя себя в безопасности после горячего грога и в настоящей постели, она просто выпала из реальности. Молодой капитан дважды приходил и встревоженно вглядывался в ее лицо. Один раз попытался разбудить, не смог. Даже позвал лекаря. У него и такая диковинка на корабле была. Но тот велел оставить девочку в покое, она просто истощена. Эль кивнул, потом лег спать рядом. Проснулся, а Лу все еще спала. И только к вечеру следующего дня открыла глаза. Потянулась, ощутила ужасный голод и еще кое-какие телесные потребности. Вскочила, натянула оставленные для нее на кровати штаны. Застегнуть не смогла. Узки. И босиком выбежала на палубу. Надеясь, что все корабли устроены одинаково, она помчалась сразу на нос, ловко увернувшись от попавшихся навстречу матросов. Снова была приятно удивлена и деревянным троном, закрытым со всех сторон от ветра, и плетеной бутылью с пробкой, внутри вода. И даже ветхими тряпочками, пришпиленными гвоздем к стене. Комфорт и чистота, мать его, сортир класса люкс. «Лу, ты там живая?» — окликнул ее капитан. «Все в порядке? Матросы сказали, что ты бежала с выпученными глазами и материлась еще. «У меня все прекрасно», — умиротворенно ответила девушка. «Все просто замечательно». Как же здорово, когда капитан корабля сиборит.